Эрик накосячил с закусками для четверки, и я не решаюсь ему сказать, чтобы взял себя в руки. Мне возвращают сайдкар. Слишком слабый. В довершение фиаско с Ширли Темпл. Днем Ник расхваливает рецепт. Хард Зельцер. Крем де кассис, твист, что-то вроде Ширли Темпл для взрослых, понимаешь? Перед началом первой смены я делаю один на пробу. Неплохо. Коктейль отправляется в меню. Во время второй смены Кора замечает три напитка, выстроившиеся в ряд на барной стойке. «Идея была моя», — говорит она. «Что?» «Рецепт. Я его придумала. Сказала об этом Нику за обедом». Она даже не злится, пребывая где-то между шоком и принятием неизбежного. Ник украл ее идею. Как мультяшный злодей или хулиган из ситкома. А мне и в голову не пришло. «Прости», — говорю я. «Да нормально». «Нет, не нормально. Просто я ее босс, поэтому Кора притворяется, что все в порядке. Она уходит, прежде чем я успеваю еще раз извиниться. Людям нравится думать, что в бизнесе нет ничего личного. Любой, кто радеет за свою работу, скажет вам, это чушь собачья. Все, чем мы здесь занимаемся, чертовски личное. Из-за моих ошибок страдают люди. Неважно, что это бизнес, осадок все равно остается». День благодарения накрывает нас облаком ядерного гриба и так же быстро проходит. Это семейный праздник. К 11 все расходятся по домам. Ресторан затихает. Мы выжидаем еще немного, неуверенные, как существовать после хаоса. Переводим дыхание, массируем шеи, сморкаемся, утоляем жажду. Начинается уборка, как после урагана. Кто-нибудь хочет забрать их домой? Софи держит картонную коробку с печеньем, наполовину шоколадные трюфели, наполовину лавандовое песочное. Мы весь вечер раздавали их каждому заказу. Осталось примерно с десяток. Все молчат. Дело не в стеснении, просто на сегодня все по горло сыты рестораном. Никто не хочет забирать домой напоминание о вечере. Софи обводит взглядом присутствующих. «Ну же, кто-нибудь!» «Не давиться же самой, а выбрасывать жаль». Она останавливается на мне. «Босс?» «Разве откажешь, Софи?» «Да, конечно». Я беру коробку и благодарю. Когда уборка закончена, говорю Эрику и Юванде, чтобы ехали домой без меня. «И куда это ты намылилась?» — требует отчета Юванда. «Уже почти полночь». Я придумываю отговорку. Кое-что нужно в аптеке. Вид у Юванды скептический. Я жду продолжения допроса. Мол, аптека закрывается в 10 и уж точно не работает допоздна в День Благодарения. Но Юванда слишком устала. Она знает, что с тех пор, как умерли мои родители, я порой нуждаюсь в одиночестве, и допросами ничего не добьешься. Только езжай осторожно. В Цивике я достаю телефон. После ночи в кладовой мы с Эйденом целые сутки не общались, как будто случившееся слишком сильно нас потрясло. Потом, когда я уже ложилась спать, он написал: «Думаю о тебе». «Неужели?» — ответила я. «Да». Я напечатала. «Тоже». Смайлик. И переписка возобновилась в привычном режиме. Эйден вернулся в ресторан во вторник. Я провела день в наэлектризованном оцепенении, поглядывая на дверь, хотя знала, что еще не время. Когда он, наконец, вошел, мое сердце ухнуло в пустоту. Наши взгляды встретились. Он улыбнулся. Я улыбнулась в ответ. Несколько секунд мы были только вдвоем. Два счастливых идиота, связанные самым волшебным секретом в мире. Мы не рискнули возобновить свои подвиги в кладовой. Нам хватило понимающего переглядывания, мимолетного касания запястья, когда Эйден взял счет, краткого объятия за талию, когда никто не смотрел. Прямо перед закрытием произошло чудо. Он подождал, пока обеденный зал опустеет, попросил меня закрыть глаза и вытянуть руку. Затем положил мне на ладонь что-то прохладное и зажал пальцы в кулак. «Можешь взглянуть». Разжав пальцы, я увидела маленькое серебряное колье, знак бесконечности на тонкой цепочке, сзади розовый кварц, заключенный в оправу. «Боже!» — прошептала я. «Где ты его взял?» Не ответив, Эйден велел мне повернуться. «Надеюсь, не слишком вычурно для работы». Я сказала, что это прекрасно. Он собрал мои волосы и осторожно отвел в сторону. Я не шевелилась, пока Эйден застегивал цепочку, и вздрогнула, когда костяшки пальцев коснулись затылка. Теперь моя очередь. Только вместо драгоценностей печенье Софи — лучшее, что я могу предложить на данный момент. Снимаю с телефона блокировку и набираю. «Привет, у меня для тебя сюрприз». Нажимаю «Отправить» и завожу цивик. Дом судьи находится неподалеку от центра города, минутах в 10 езды от ресторана. Почему бы не поехать туда? Минут через 5 у меня в кармане гудит. Сбавив скорость, проверяю телефон. «И что же?» — написал Эйден. «Печатаю одной рукой. Скоро узнаешь. Доставлю на дом. Смайлик». И уже собираюсь прибавить газу, как телефон снова гудит. «Когда?» «Через пару минут. Я в начале твоей улицы. Лол». Перечитываю сообщение, стираю «лол» и отправляю. Тут же появляется «печатает». «Ок, жди на месте, я выйду. Сесилия спит, не хочу ее разбудить. Первый день благодарения без мамы, сама понимаешь». Я откидываю голову на подголовник. Могла бы догадаться. Мы переписывались утром, обычный привет и хорошего дня. Потом в праздничной суете не было времени часто проверять телефон. Единственное, на что меня хватило — краткое и, как я теперь понимаю, глупое «С днем благодарения» во время туалетного перерыва, пока Эрик колотил в дверь, крича что-то насчет «Грей Гус». «Конечно», — пишу я, — «прости, что без предупреждения, подожду на углу». Он не отвечает. «Черт, о чем я думала? Отступать слишком поздно. Наверное, он уже вышел из дома. Я еду по улице, сворачиваю налево и глушу двигатель». Через несколько секунд Эйден подбегает к цивику. Я выхожу. Он без куртки, шапки и перчаток, только толстый бежевый свитер. Прыснув, я указываю на его обнаженное горло и голые руки. «Ты что, выскочил за секунду?» Оглянувшись по сторонам, словно проверяя, нет ли здесь кого, Эйден приближается и целует меня в губы. Сначала легкое касание, затем более долгий поцелуй. «Наверное, торопился увидеть тебя?» Его руки проскальзывают мне под пальто, обхватывают бедра. Он мягко прижимает меня к моей Хонде. Обняв его за плечи, я целиком растворяюсь и на миг забываю о дне благодарения, о ресторане, о выручке, слабых сайдкарах, украденных идеях. О комке в горле при мыслях о будущем, о глыбе льда внутри при попытке представить себя через 5, 10, 20 лет. Скрипя сердце, я на секунду отрываюсь, чтобы вручить ему коробку с печеньем. Небольшой сувенир от Софи для нашего любимого клиента. Эйден разглядывает упаковку в свете уличного фонаря. Печенье. «Чудесно, спасибо». «И будь добра, передай спасибо Софи», —